Глава 278. Как надо заговаривать зубы сестренки, которая влюблена в брата? Сегодня твой братик вел себя странно, верно? Хочешь знать причину? Я могу тебе сказать. Поразительно, но твой братик стал героем. Предыдущий герой, правда, тоже был твоим братом, но я его прикончила. Поскольку все герои – сплошная головная боль. Может, и этого героя прибить? Возможно. Может быть, если бы кто-то сумел ограничить его действия, то, возможно, мне не пришлось бы его убивать. Намек. Это намек. Вот так вот. Это сокращенная версия моего рассказа с сестренкой. Я сильно удивлена, но из-за того, что ее братик Ямада стал героем, она настолько возбудилась, что у нее из носа пошла кровь. Похоже, она готовится снова выдать монолог на тему самого великого братика на свете. Но Филмина ее прервала, так что эту проблему удалось обойти. Отлично сделано, Филмина. Так и должна действовать дворянка, пусть и бывшая. Она намного лучше меня умеет общаться. Неожиданно в тот момент, когда я сообщила, что Ямада стал героем, появилось еще одно кудахтающее недоразумение. Я, конечно же, говорю о вампирчике. Кажется, я забыла сообщить ей об этом факте ранее. Чтобы заткнуть ее, я ударила ее так, что она отлетела. Прямо как в манге, она влепилась в стену, так что я думаю, что на некоторое время она заткнется. Увидев это, сестренка очень резко побледнела, но мне без разницы. Кроме того, у меня сложилось такое ощущение, что Филмина довольно хихикает. Но думаю, это просто мое воображение. «Что ты хочешь от меня?» В данный момент сестренка ничего не может понять. «Все просто. Если хочешь спасти своего братика, тогда тебе придется предать свою страну. Если ты откажешься, то потеряешь не только свою страну, но жизнь своего брата и свою собственную жизнь тоже. Что ты выберешь?» Филмина с большим удовольствием загоняет сестренку в угол. Со стороны она сейчас выглядит как самая настоящая дворянка-злодейка. Она обычно старается этого не показывать, но она родилась в родовитой семье. Думаю, отдавать приказы остальным намного больше соответствует ее характеру, чем получать их. Сестренка выслушала это все со страданием на лице. Мне даже показалось, что она хочет напасть, но она быстро сумела подавить его в себе. Кажется, она понимает, что даже если попытается напасть, то будет легко побеждена. Ну, сестренка меня явно победить не сможет, как бы она ни старалась. Для нереинкарнировавшего она может и очень сильная, но думаю, что даже с Филминой она не справится. Сестренка долго обдумывала ситуацию, но наконец-то сдалась. Если честно, я очень удивлена, что она так долго думала. Ведь все ее мысли всегда были только о братике. Я ожидала, что она сразу же заявит что-то вроде «Ради братика я готова на все». Судя по тому, что сообщали клоны, эта девушка совершенно чужда патриотизму. Возможно, она даже ненавидит эту страну. Учитывая ситуацию в ее семье, у нее сложились очень плохие взаимоотношения с матерью и братьями, если не считать Ямаду, конечно. А поскольку ее отношения с королевой и королем были плохими, я не ожидала, что она будет против уничтожения страны. А, кажется, поняла. Если она начнет сотрудничать с нами, то это значит, что она пойдет против своего братика. Так вот из-за чего она так долго думала и так долго сомневалась. На ее лице сейчас такое выражение, как будто прямо сейчас наступит конец света. Филмина и вампирчик, которая же успела очнуться, сейчас смотрят на сестренку и ухмыляются. «И почему вы... от ненависти до любви один шаг?» Я прошептал это на ушко сестренке. Внезапно она вся затряслась. «Возможно, что запретная любовь таким образом сможет перерасти в страсть». В этот раз она вздрогнула. «Когда он узнает правду о твоем участии, все его мысли сконцентрируются только на тебе». «Я согласна». «Это было легко». У этой тупой Яндере только и мысли, что о братике. Никто и не поверит, что буквально мгновение назад на ее лице была вселенская скорбь. Сейчас на ее лице улыбка, а изо рта капает слюна. Она полностью ушла в фантазии. Ее надо срочно лечить. Хотя ей уже явно не помочь. Чтобы поддержать ее мотивацию на должном уровне, надо будет ей принести в следующий раз мангу, где главный герой влюбляется в своего врага. Конечно же, только ту мангу, где после этого все заканчивается хэппи-эндом. Хотя не думаю, что у сестренки с Ямадой все будет именно так. Я разобралась с сестренкой, которая сейчас витает в фантазиях о том, как она будет с братиком после того, как выполнит мое задание. Так что следующий у нас на очереди Нацуми. И мы переместились прямо к нему телепортом. Хм, какого? В тот момент, когда мы телепортировались, Нацуми как раз промывал мозги людям из тех, которые должны были наблюдать за ним. Судя по тому, что я видела через клонов, похоже, он шаг за шагом промывал мозги людям, которые за ним следили. А главный, который и отвечает за наблюдение, был из дома Оушимы. Графский дом Оушимы. И графиня, и граф, который уже находится под полным контролем Патимаса. А это значит, что Нацуми уже двигается в абсолютно верном направлении, даже без моих инструкций. Хм, ты же Вакаба? Хотя меня и должна была защитить моя магия, но его взгляд проник через нее мгновенно, так же, как и Кусама в свое время сразу разглядел, кто я. Похоже на тех, кто и ранее меня знал, моя магия скрытия не действует. Если подумать, то сейчас первый раз, когда он видит меня, при этом находясь в относительно здравом состоянии. Что же, похоже, пора сделать так, чтобы его вменяемость сделала ему ручкой. Указание клона в голове Нацуми. Приступай. Ой. Нацуми издал странный звук, и его глаза закатились. Ого. Голос Филмины и вампирчика прозвучали одновременно. Похоже, они очень удивлены, что их реакция оказалась одинаковой, поэтому они и уставились друг на друга. Не стоит заострять внимание на всякой мелочи. Для начала, я через клона, который находится внутри Нацуми, дала ему установку, что сестренка является его верной подчиненной. Кроме того, я вызвала в нем желание захватить эту страну. Все сделано. Да, и еще я изменила его память, так, чтобы он также считал нас своими подручными. После того, как изменение его памяти было завершено, его глаза то закатывались, то приходили в норму. Снова и снова, затем он дернулся, выгнулся дугой и замер, после чего его лицо снова стало нормальным. «О, Шира, что-то хотела?» Нацуми больше не обращался ко мне как Вакаби Хира. Я сделала так, чтобы он обращался ко мне по имени Шира. Сделала это просто так, абсолютно без всякой причины. «Используй этих девушек!» Я ткнула пальцем на девушек, которые стояли сзади меня. Сестренка станет помощником Нацуми, а вампирчик займется взятием империи под контроль изнутри. Филмина же вернется вместе со мной на территорию демонов, у нас там есть еще работа. Таким образом, на данный момент я назначила сестренку на должность главного помощника Нацуми и его тайного правителя. Учитывая размеры империи, прежде чем Нацуми сможет развернуться на полную, потребуется некоторое время, так что работа для вампирчика появится чуть позже. Таким вот образом, я оставила сестренку заботиться о Нацуми и отбыла.